Здесь пахло как в раю. Ну, то есть я понятия не имею, существует ли рай и пахнет ли там хоть чем-нибудь, но если все-таки существует, то эта смесь ароматов мокрой земли, примятой травы и горького дыма села бы на райские декорации, как влитая. Заодно можно сэкономить на других атрибутах вечного блаженства. Зачем они нужны? И так уже все хорошо. «Ты демон смерти?» «Демон жизни!» — огрызнулся я. Не то чтобы я окончательно повредился умом и возомнил себя не весь чем, просто когда перед тобой внезапно появляется практически километровый, ладно, всего-то 3,5-метровый великан, о существовании которых ты до сих пор знал сугубо теоретически, и задает крайне неожиданный вопрос, риск спороть с перепугу какую-нибудь феерическую глупость довольно велик. Впрочем, великана мой ответ совершенно удовлетворил, словно он с детства ждал твердо ему обещанной встречи с демоном жизни, и все, что теперь оставалось, внимательно меня разглядывать. С таким характерным выражением юного натуралиста, впервые увидевшего экзотическую зверушку. Так вот ты, оказывается, какой. Боюсь, я здорово подмочил деловую репутацию демоном жизни, если таковые действительно существуют. Вид у меня был тот еще. Растрепанный, хмурый, в измятом лаохе, тщательно вываленном в красном песке, с ошалевшими от избытка переживаний глазами и перекошенным по той же причине ртом, и в довершении всех бед жалкий тщедушный коротышка. По крайней мере, на фоне моего гигантского визави, атлетически сложенного, рыжеволосого, зеленоглазого и, кажется, очень юного, хотя кто их знает, этих великанов, может быть, они и до самой смерти выглядят почти детьми. Одет он был так, словно только что вышел из ванной. Что-то вроде полотенца на бедрах, и скажите спасибо, на этом все. Тело почти целиком покрывали не то разноцветные татуировки, не то просто рисунки, причудливые как узоры, возникающие в темноте под закрытыми веками перед сном. С другой стороны, возможно, великаны так и рождаются, с пестрой кожей. В энциклопедии мира об этом ни слова, но сэр Манго... Живой человек и не мог за несколько лет вызнать о мире и его обитателях абсолютно все. Совершенно не удивлюсь, если на его пути не возникло ни одного голого великана. Не всем так везет, как мне. В общем, если кто-то из нас двоих и был похож на демона, то именно мой новый знакомый. А я мог пройти кастинг разве что на роль начинающего заклинателя, несколько выбитого из колеи собственным профессиональным успехом. Но великан, как ни странно, остался вполне удовлетворен увиденным. Сказал, подводя итоги осмотра. «Для демона смерти в тебе и правда слишком много движения и огня, а тишины нет совсем. Не сердись, я ошибся, поскольку ждал, что за моим подопечным вот-вот придет демон смерти, а вместо него почему-то явился ты. Только тогда до меня окончательно дошло, что все получилось. Я попал куда хотел!» Вот пещера, вот юный умпонский шаман. А дивный, с ума сводящий запах — аромат курящихся целебных благовоний. Значит, и тело Клари лежит где-то тут, совсем рядом, в дымной темноте. Впору было сперва обрадоваться успеху, потом испугаться предстоящего испытания. Обычно со мной именно так и случается. Но сейчас я оставался спокоен, как хороший карточный шулер в начале большой игры. Потому что, строго говоря, и был таким шулером. Скрапленной колодой за пазухой и дополнительным тузом в рукаве. Память на имена у меня немногим лучше, чем у леди Тайяры, однако сейчас мне повезло. Имя, впервые услышанное пару часов назад, словно бы само прыгнуло на язык. И я сказал. «Хороший день, Тавуайра. Рад с тобой познакомиться. Слышал, ты умелый шаман». Великан не просто заулыбался, а натурально расцвел. Вероятно, до сих пор ни один демон его еще не хвалил. Даже самозванец вроде меня. «Дед говорил, что у нашего подопечного, невзирая на его нынешнее жалкое положение, великая судьба», — наконец сказал он. «И обещал, что однажды эта пещера станет местом удивительных событий. Перед смертью дед сожалел, что уходит, не дождавшись самого интересного, но радовался, что оставил мне хорошее наследство». Надежду на приключения, о которых мечтает всякий шаман. Пока дед был рядом, я ему верил, но, оставшись один, начал сомневаться. Время шло, наш подопечный грезил, теряя силу, смерть подбиралась к нему все ближе. Какие тут приключения? Откуда им взяться? С чего? Я стал думать, что слова деда были просто утешением, призванным скрасить завещанную мне невеселую участь. К счастью, я ошибался. а дед был прав. Я натурально сутулился под грузом обрушившейся на меня ответственности. Когда внезапно выясняется, что твое появление должно оказаться достойной наградой за чью-то трудную жизнь, поневоле начинаешь чувствовать себя заурядным ничтожеством. И сразу думаешь: «Зря я не позвал с собой Джуфина, он бы сейчас показал, что такое настоящие чудеса. А я? Ну что я? Ерунда на постном масле, а не демон. Сам виноват, надо было учиться всякой чепухе, популярной сейчас среди столичных школьников. Сыпать горстями разноцветные искры, рождать дыханием недолговечных драконов, выращивать на голове бутафорские огненные рога. Но я, будучи прагматичным лентяем, не желал размениваться на пустяки. Разве что по потолку могу побегать, лицо по-быстрому изменить или вспарить над землей на полметра. Но в темной пещере без специальной подсветки эффект от таких трюков нулевой. К счастью, юный шаман был готов довольствоваться малым. Смотрел на меня с благоговейной заинтересованностью, не сетуя на отсутствие огненных рогов. Наконец спросил: «Ты дождешься демона смерти и будешь сражаться с ним за этого человека?» Я неопределенно пожал плечами, потому что и правда собирался сражаться с демоном смерти. Собственно, уже начал. Но не в рукопашную, и даже не на мечах. На такое представление билетов не продашь. «А что будет, если ты победишь демона смерти?» — взволнованно спросил великан. «Этот человек проживет еще сотню лет? Или больше? Но какой ему толк от твоей победы? Жизнь для него — тяжелый труд. Сколько ни уменьшай его боль, полностью она никогда не уходит, и его тело давно уже непригодно ни для чего, кроме грез. А уж им-то смерть не помеха». «Что будет, увидишь», — пообещал я. «Не беспокойся. Тебе больше не придется здесь оставаться. Ты выполнил данное деду обещание, и скоро будешь свободен. А теперь, пожалуйста, слушай, смотри, но не вмешивайся, что бы ни произошло». С усилием преодолевая явственно ощутимое сопротивление, как будто шел по горло в воде, я сделал несколько шагов, отделявших меня от ложа Клари Ваджуры. К счастью, в пещере было настолько темно и дымно, что даже моими натренированными в последние годы глазами почти ничего не различишь. Только совсем небольшой темный холм под тонким одеялом и серое пятно лица. Все к лучшему. Как бы я ни храбрился, а не был готов увидеть, как на самом деле выглядит мой несбывшийся, практически вымышленный друг. Оказавшись совсем рядом с ним, я содрогнулся от боли, душевной или физической, поди разбери. Такой острой, что уже нет разницы. Вот она, обратная сторона способности наслаждаться близостью чужой силы. Рядом с печальной леди Сатофой впору было повеситься, а здесь, возле умирающего Клари Ваджуры, даже вешаться не надо, и так уже практически мертв. Я инстинктивно отшатнулся, и мне сразу ощутимо полегчало. «На тебя он тоже так действует?» — встрепенулся юный шаман. «Я стараюсь не подходить к нему слишком близко, без особой нужды. Раньше было еще ничего, только боль, печаль и ярость. Но теперь, где-то с середины весны, он до краев переполнился смертью. Смерть выплескивается из него, как вода из бочки после весенних ливней. Окажешься рядом, промокнешь до костей. Несколько раз мне пришлось кормить его добычей, пойманной в мире теней, а для этого человека, хочешь не хочешь, надо обнять. Вот это было по-настоящему тяжело, как будто сам наполовину умер, а под конец, кажется, целиком». «Но ты все равно его кормил?» «Трижды», — кивнул великан. «А куда было деваться? Дед говорил, пока этот человек хотя бы отчасти жив, обязательно надо его кормить на каждой новой луне. Не годится мучить умирающего калеку еще и голодом. Я все сделал как надо, но все остальное время ближе, чем на 10 шагов, к нему не подхожу». 10 шагов — это он молодец, верно вычислил безопасное расстояние. Но даже в 3 шагах от тела Клари Ваджуры оказалось вполне выносимо. Ну и отлично. Значит, не промахнусь. Что без смертного шара на этот раз не обойтись, я понимал заранее. Без моего вмешательства у Клари не было никаких шансов. Но я все равно колебался, даже сейчас. Мои смертные шары только очень условно можно называть смертными, потому что для этого трюка я использую традиционную, вполне общеизвестную технику из области угуланской боевой магии. Если особым образом щелкнуть пальцами левой руки, появляется что-то вроде шаровой молнии. У всех нормальных человеческих колдунов Этот светящийся шар — просто эффективное оружие. Кого настигнет, убьет, и дело с концом. Однако в моем исполнении смертный шар никого не убивает, а лишь порабощает волю того, в кого попал. Настолько качественно порабощает, что жертва, по моему приказу, может не только выдать все страшные тайны, обняться со злейшим врагом и прирезать родную мать, но и выздороветь от неизлечимой болезни или, скажем, отправиться прямиком в другой мир, не обладая даже намеком на способность странствовать через Хумгад. Знающие люди говорят это потому, что я очень не люблю убивать, зато сам убийца готов, лишь бы все всегда было по-моему. Правильно, конечно, говорят. Всегда иметь под рукой настолько простую возможность заставить всех плясать под свою дудку — очень удобно, но я стараюсь использовать смертные шары как можно реже. В идеале, вообще о них не вспоминать. Когда для тебя нет ничего важнее, чем свобода воли, совершенно невыносимо слышать покорное «Я с тобой, хозяин» и отдавать приказы. А велев жертве навсегда освободиться от моего влияния, я всякий раз заранее содрогаюсь. Вдруг именно это у нас не получится, и бедняга останется моим рабом навсегда. Ничего подобного до сих пор, хвала магистрам, не было. Но все когда-нибудь случается в первый раз. У Клари Ваджуры, понятно, совершенно особый случай. Ясно, что хуже, чем есть, всяко уже не будет. Хуже настолько некуда, что сомневаться даже не смешно, а просто преступно. У него не только большей части тела, но и воли своей не осталось. И времени тоже совсем. Вообще ничего, кроме последнего счастливого сна о возвращении в Иофах. Да и тот безнадежно испорчен нашими следственными действиями. Но я все равно оттягивал сколько мог. Сидел во тьме, в нескольких шагах от его изголовья, думал, чем, интересно, Клари сейчас занимается. Остался в кабинете Джуфина, мастера светской беседы, с приговоренными, или отправился в Иофах сдавать свои секретарские дела, или сидит на моей крыше, смотрит на город. Рассвет давно миновал, до заката еще далеко, но зрелище от этого вряд ли намного хуже. Пожалуй, на его месте я бы пошел ждать смерти именно туда. По идее, я мог бы воспользоваться безмолвной речью, но поступать так не стал, отчасти потому, что сам на его месте предпочел бы, чтобы меня разбудили неожиданно, без дополнительных предупреждений. А как больше нравится ему, я выяснить не успел. Поэтому я послал зов Джуфину и спросил, «Магистр Клари сейчас с тобой?» «Нет, вскоре после твоего ухода попросил его отпустить. Перед этим осведомился, сколько, по моим расчетам, у него времени. Я сказал, навскидку часа три. Получается, угадал. Ты ведь уже добрался до его пещеры, поэтому спрашиваешь». «Все-то ты знаешь». «Ну что ты, далеко не все», — откликнулся Джуфин. «В частности, понятия не имею, как ты на этот раз собираешься выкручиваться. Лично у меня никаких идей». «Да ладно тебе, никаких. Те, что есть, не в счет. Одна другой хуже. Сомневаюсь, что ты действительно способен поразить беднягу своим смертным шаром. Приказать прекратить проклятие и уйти во свояси. Страшно довольный, что смог обойтись без убийства и оставил Клари умирать своей смертью. Со всем этим грузом, со сломленной волей, побежденным столько раз, сколько вообще возможно. Красивый ход, кто бы спорил, но нет. Я, конечно, когда-то сдуру спас Нуфлина Монимаха, но вряд ли это накладывает на меня обязательство и дальше во всем ему помогать. Именно что-то в таком роде я и рассчитывал услышать. Во всем остальном полагаюсь на твое обычное отсутствие здравого смысла», — сказал шеф. И, не дав мне опомниться, разорвал безмолвную связь, великодушно избавив от необходимости благодарить за доверие. Когда ярко-зеленый сияющий шар размером примерно с кулак коснулся головы Клари Ваджуры, тот, по счастью, не стал бормотать «Я с тобой, хозяин». И вообще не издал ни звука, скорее всего, просто не мог говорить из-за сломанной шеи. Но глаза он открыл. Огромные, темные, цвета штормового моря. В точности, как у мальчишки, которым старый магистр Клари себе снился. В них было столько боли и отчаяния, что я почувствовал себя палачом и поспешно сказал. «Я хочу, чтобы вы сейчас перестали умирать. Пусть ваши страдания прекратятся. И еще я хочу, чтобы к вам вернулось сознание». Ясное, как в ваши лучшие времена. И память обо всем, что с вами произошло, пусть тоже вернется. Еще я хочу, чтобы моя сила воздействовала только на ваше тело, а ум и воля были полностью свободны от моего влияния. Мне нужны вы сами, настоящий магистр Клари Ваджура. Это сейчас важнее всего. Взгляд умирающего прояснился, стал внимательным, ресницы дрогнули. Можно было не сомневаться, он меня узнал. «Примите извинения за то, что я воздействую на вас колдовством, порабощающим волю», — добавил я. «Ненавижу такие штуки, но не сумел придумать иного способа с вами поговорить, а это необходимо. Пожалуйста, не трудитесь произносить звуки. Используйте для ответов безмолвную речь. Я хочу, чтобы у вас были для этого силы». «Хороший день, сэр Макс», — ответил Клари Ваджура. «Надо же, на вас даже одежда та же, что была в моем сне. Вы пришли меня убить, как обещали, я вам рад». И пока я думал, чем ответить на такое сердечное приветствие, он спросил. «Вы решили отомстить за меня? Уже придумали, как выманить Нуфлина Монимаха из Харумбы? Или убьете его прямо там? В древней книге безумий сказано, что вершитель может носить чужую смерть в рукаве, как прирученную птицу». Примечание автора. В той же книге «Безумий» говорится, что вершители рождаются, когда мертвые занимаются любовью, а звезды гаснут, глядя на это бесчинство. Так что вряд ли стоит так уж ей доверять. «Вас ведь пустят в Харумбу живым, если захотите. Я бы точно пропустил. Вы обаятельный. Невозможно вам отказать». Я даже не то чтобы удивился. Хотел настоящего магистра Клари Ваджуру получай. Вот что значит угуланский колдун старой школы. Минуты не прошло, как вынужден очнулся от лучшего из своих сновидений и фоном сопровождавшей его мучительной агонии, и уже полон отличных жизнеутверждающих идей. Для начала ловим и контрабандой проносим в Харумбу смерть Нуфлина Монимаха. В моем рукаве. Обаятельно улыбаясь хранителям. Нет слов. «У меня самого не вышло», — говорил тем временем Клари Ваджура. «Я, как вы догадываетесь, совсем не случайно увидел сон про Харумбу. И не старый мертвец меня туда заманил. Я сам по своей воле, ценой огромных усилий, отправился прямо к нему в лапы и был доволен собой, когда до него добрался. Однако, как видите, ничего сделать не смог, только сам угодил в ловушку. Но все равно не жалею, что так поступил. Нет вины на том, у кого не получилось задуманное. Но невозможно простить того, кто даже не попытался». «Мне в голову не приходило, что вы увидели сон про Харумбу нарочно по собственной воле», — признался я. «Был совершенно уверен, что вас Нуфлин как-то к себе заманил. Он все-таки очень хитрый, и свободного времени у него теперь куча. Вообще все время свободное. Они ж там даже толком не спят. Увидел, что по Харумбе начали шляться сновидцы, изучил вопрос и смекнул, какую пользу можно от этого получить. Хранители Харумбы клянутся, что их клиенты не могут колдовать и вообще абсолютно беспомощны. Но какие из них к дуримским лешим эксперты?» Примечание автора. Великий Дуримский лес находится на окраине Гугланда, по ту сторону Гугландского залива, то есть настолько далеко, что тамошние лешие могут успешно заменять чертей в соответствующих фразеологических оборотах. «Старые киефаи демонстративно не интересуются нашей магией, а могущественные угуландские колдуны к ним прежде не попадали, Нуфлин Монимах за все время первый, так что опыта у них нет». «Может, вы и правы», — неожиданно легко согласился Клари. «Заманил так заманил. Но это совпало с моим желанием, единственным, страстным. Все эти годы я жил только надеждой однажды убить Нуфлина Монимаха. Решил, если у меня не осталось ничего, кроме снов, значит, буду пытаться убить его во сне. Мало ли что говорят, невозможно. Из любого правила случаются исключения, и, может, мне, наконец, повезет. В конце концов, еще никто никогда не хотел убить так сильно, как я. И справедливость в этом вопросе на моей стороне. Только ради этого я оставался в живых, вопреки обстоятельствам и природе. И даже моя немилосердная судьба вдруг сжалилась, прислала помощь старого колдуна, достаточно искусного, чтобы поддерживать жизнь в моем теле. Но все оказалось зря. К тому времени, как я стал достаточно опытным сновидцем, чтобы приступить к делу, Нуфлин Монимах скрылся в Харумбе. От своей смерти и от меня. Я пришел за ним туда, но ничего не смог поделать. Еще и услугу старому мерзавцу поневоле оказал. Так жаль». «Мне тоже жаль», — откликнулся я. «Нечестно, что он смог использовать вас в своих интересах. Так не должно быть». «Но вы в силах это исправить, правда? Вы найдете способ окончательно убить Нуфлина? Сможете за меня отомстить?» «Вряд ли я стану этим заниматься», — честно сказал я. «Кровавая месть мертвецам плохо вписывается в мой повседневный график и, боюсь, выходит за пределы моих возможностей. Я таким вещам не учился и совсем иначе устроен, просто совсем другого склада человек». Он так на меня зыркнул, что впору было обеспокоиться, не обучены ли старейшие магистры Ордена Семилистника убивать взглядом. Правильный ответ — нет. По крайней мере, я тогда выжил. А Клари Ваджура отвел глаза и спросил. «Тогда зачем было затевать этот разговор? Зачем дразнить обреченного надеждой? Убейте меня, как обещали. Бодрствовать в ясном уме, не страдая от боли, в моем положении — приятное разнообразие. Но им я, будем считать, уже насладился. Хватит тянуть». «Давайте пока не будем спешить с убийствами», — предложил я. «Дурное дело нехитрое, успеется, если что. Я хотел поговорить с вами не про смерть, а про жизнь». «Такие разговоры больше не для меня», — отрезал Клари Ваджура. «Посмотрим. Сколько, вы говорили, надо выстоять против обезумевших ветров земли Йохлимы, чтобы стать одним из них? От рассвета до сумерек? Так вот, не вопрос. Жаль, конечно, что сейчас снова лето, слишком длинные дни, таково уж наше с вами дурацкое везение. Но на этот раз вы точно справитесь. Я помогу вам выиграть эту битву. Сделаю абсолютно неуязвимым, мне это не трудно. Но только если вы сами хотите. Об этом я и собирался спросить. Я, понимаете, просто не знаю, насколько можно верить тому, что человек говорил в сновидении. Лично я иногда во сне такую чушь мету, страшно даже подумать, что однажды какая-нибудь добрая душа решит помочь мне осуществить все эти удивительные желания». Клари Ваджура рассмеялся, не дослушав. То есть, с точки зрения стороннего наблюдателя, его искалеченное тело издало хриплый гортанный звук. Не то что на смех, даже на стон не слишком похожий. А безмолвная речь плохо передает смех. Так что у меня в голове прозвучало только странное всхлипывание. Зато он отлично смеялся всеми подручными средствами. Заискрившейся темнотой пещеры, пляшущим дымом благовоний, грохотом камней где-то далеко снаружи, задрожавшим под моими ногами земляным полом и заодно безмолвствовавшим до сих пор свидетелем нашего разговора, юным разрисованным великаном, который вдруг содрогнулся и гулким утробным басом отчетливо произнес: «Ха-ха-ха». А когда голос шамана умолк, Клари Ваджура сказал: «Теперь я понимаю, почему вас считают в самом лучшем случае демоном, спятившим от слишком долгой жизни среди людей. Демон вы или нет, дело темное, зато в вашем безумии можно не сомневаться. Но уж мне-то грех жаловаться. Представляете, даже в голову не пришло, что можно попросить вас о таком одолжении, а вы все решили сами. И еще спрашиваете разрешение. Уму непостижимо. Никогда заранее не угадаешь, в каком виде к тебе заявится величайшая в твоей жизни, хоть и запоздавшая почти на сотню лет, удача». «Это точно», — согласился я. «Никогда не знаешь, где тебе повезет». Времени у нас было много. Бесконечно долгий вечер и такая же долгая, хотя формально короткая летняя ночь. Ожидание могло бы стать для меня сущим мучением. Оно бы и стало, если бы Клари Ваджура не спросил, откуда я такой чокнутый взялся. Этого вопроса я, можно сказать, ждал всю жизнь. Ладно, как минимум целых 3 дня, с тех пор, как полночи развлекал байками Базилию. А перед этим еще живую тогда леди Таяру. В последнее время я стал слишком много трепаться. С другой стороны, можно считать, что это тоже новый вид магии. Леди Таяра изобрела специальную магию для призраков, а я — для болтунов. Если мы объединим усилия и прибавим к моим историям ее ритмические хитрости, немедленно завоюем мир, даже сами того не желая. Старшее поколение магистров Ордена Семилистника не зря беспокоится. Я и правда жутко опасен. Адское трепло из ада. Всем хана. Но пока до завоевания мира дело не дошло, и от моей болтовни была только польза что старому искалеченному магистру, что юному великану, который присел возле нас на корточке, слушал меня, затаив дыхание, и наверняка ежеминутно благословлял покойного деда за оставленное наследство. Не каждому начинающему шаману удается вызнать подробности повседневного существования демонов жизни, а уж тем более послушать наши жалобы на утомительный график работы, городские сплетни, неудобство безмолвной речи и возмутительное поведение некоторых девушек, далеко не всегда согласных нас любить. Подозреваю, про девушек ему было гораздо интереснее, чем про все остальное. Мальчишка есть мальчишка. Сколько шаманских бубнов ему в руки не дай. Но с магистром Клари Ваджурой особо не забалуешь. Он то и дело останавливал меня уточняющими вопросами, особенно когда речь заходила про темную сторону. Коридор между мирами и прочие интересные вещи, которые прошли мимо него. Жадно слушал, иногда говорил, какое же счастье, что так бывает. А иногда жалко, что это случилось не со мной. Но тут же добавлял, ладно, по крайней мере, теперь я об этом знаю. Успел узнать. Я попросил Тавуайру предупредить нас примерно за час до рассвета. Оказалось, юный умпонский шаман Достойная альтернатива наручным часам. Он не подвел, перебил меня прямо посреди захватывающей истории о старом магистре Хруни Майохти и его вставном глазе, который каким-то образом выпал прямо в Хумгате и превратился там в нечто настолько впечатляющее, что куча странников из разных миров до сих пор, небось, заикается. Те, кому вообще удалось уцелеть при встрече. И вдруг... «Солнце взойдет через час!» «Так возмутительно рано. Мы, можно сказать, только разыгрались, в смысле, вошли во вкус. Ладно, что с этим солнцем делать? Его мне, пожалуй, не остановить. Искренне на это надеюсь. Так лучше для всех».